Глава 10. Орбита. Заархивированное письмо номер 010. Немного покопался сегодня в галактической информации сети. Благо, связь с Землей через спутники. Радиолокационная буй. Пока что отличная. Меня заинтересовал Ураборос, хотя, как всегда, выудить полезную информацию из кучи сетевого мусора было делом довольно нелегким. Если хотите что-то спрятать, навалите сверху теорию заговора инопланетян-рептилоидов и тайный масонский орден. Работает безотказно. Человек вязнет во всей этой ерунде, как затертый льдами корабль, и до цели уже не добирается. Но я все-таки довольно дотошный, и кое-что узнать мне удалось. Не уверен, что тебе интересна подобная информация, но я и немного поделюсь в этом письме. Тем более, что антиправительственная организация, борющаяся с системой событий, безусловно интересная. В первую очередь, надо понять, что такие вещи не возникают сами по себе. Кто-то всегда финансирует подобных борцов за справедливость, используя исключительно в своих корыстных целях. Я тут же вспомнил по аналогии объединение из далекого прошлого под названием Greenpeace. Международная неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в государстве Канада, которого сегодня на карте, естественно, нет. Девиз Greenpeace «Сохранение природы и мира на Земле путем изменения отношения людей к природным богатствам». На поверку все эти активисты оказались экологическими террористами, обслуживающими интересы отдельных нефтедобывающих корпораций. А начиналось все весьма благородно. Ураборос из той же оперы. Борьба с тиранией золотого миллиарда вылилась в защиту интересов одних корпораций против других. Во всяком случае, такое впечатление сложилось у меня при изучении найденных довольно разрозненных материалов. Хакеры Ураборса практиковали не только слежку, похищение данных, шантаж, но и заказные убийства. Способы были довольно интересны, и виртуальный киллер всегда проделывал свое преступление исключительно в белых перчатках. Перехватывалось управление умным домом, и люди во сне задыхались от газа, внезапно заработавшей плиты. Или кто-то умирал от случайного удара током. Хотя это были довольно сложные способы, сопряженные с рядом трудностей. Ведь жертва вполне могла почуять опасности и как-то спастись. Намного эффективнее выглядели убийства при помощи перехватывания управления личным транспортом. Машины с пассажирами топили в реках и озерах, спускали под откос с обрыва, направляли в самоубийственный таран на стену или под колеса скоростного поезда. Опасая за свою жизнь, потенциальные будущие жертвы даже пересаживались на старые, антикварные бензиновые автомобили. Но это мало чем помогало. Хакер-убийца перехватывал управление любой случайной машины и таранил свою цель до полного ее уничтожения. Был даже случай атаки нескольких зомби-автомобилей, одной единственной жертвы со 100% летальным исходом. Любовь к комфорту оборачивалась против стада баранов под названием «человечество», отдавшего остатки эфемерной свободы искусственному интеллекту, который сам по себе изначально был марионеткой, чтобы там не рассказывали лживые адепты цифрового бога. Запрограммированный ИИ-террорист – новое оружие виртуальных Робин Гудов. Интересно узнать, какие меры противодействия всему этому используют важные шишки из золотого миллиарда. Специальные протоколы безопасности, безусловно, существуют. Может, даже своя выделенная сеть на основе нового нестандартного алгоритма, который невозможно взломать. Этой информации я, к огромному сожалению, так и не нашел. А загадочного диверсанта мы не поймали. Возможно, он планирует смешаться с колонистами после их пробуждения. И не исключено, что его задание намного более масштабное, чем убийство нескольких корпоратократов. Положив Лилит на землю, Дин быстро побежал вдоль разбившегося звездолета, надеясь обнаружить хоть какой-нибудь вход вовнутрь. При более подробном осмотре становилось ясно, что на поверхность планеты упала лишь часть космического крейсера, а именно, его массивная корма с гигантскими соплами двигателей. Планетарный крейсер был распилен каким-то мощным лучом пополам. Вместе чудовищного среза виднелся оплывший слой обшивки и разрушенные внутренние переборки. Забраться в звездолет с этой стороны, к сожалению, не представлялось возможным. Вернувшись чуть назад, Дид обнаружил на матовом черном боку крейсера светящуюся панель. И как это он не увидел ее в первый раз? Панель помигивала мягким желтым светом. Вблизи выяснилось, что это кодовый замок, отпирающий наглухо задраенный технический люк. Обычно такими пользовались ремонтные бригады, выходившие для обслуживания корабля в открытый космос. Дид чисто машинально приложил к светящейся панели правую руку, и круглый люк с шипением ушел вовнутрь, выстрелив в стороны горячим белым паром. В полутораметровом отверстии горели маленькие точки, уходящих вдаль зеленых огоньков. Приглашение войти было более чем наглядным. Дид нервно облизнул пересохшие губы. Затем, вспомнив про Лилит, быстро вернулся к тому месту, где ее оставил, и снова взяв на руки, поспешил к открытому люку, боясь каждую секунду, что он закроется. Но люк терпеливо дожидался, приветливо мигая внутри зелеными огоньками. Сильно наклонившись, бесчувственная девушка на руках, мужчина беспрепятственно забрался в тесный технический туннель и, пройдя на полусогнутых несколько метров, услышал, как за спиной с громким хлопком закрылся впустивший его в недра звездолета лаз. Вокруг тут же загорелось нормальное освещение. Круглые стены засияли отполированной сталью. Под ногами приятно пружинил серый обрезиненный пол. Пахло горячим металлом и подгоревшей проводкой. Туннель вывел к квадратному шлюзу с прозрачным прямоугольным оконцем. Матовая дверца мгновенно отъехала в сторону, как только Дид к ней приблизился. Дальше был просторный корабельный коридор с запертыми каютами на замках, в которых горели тревожные красные огни. «Где медицинский отсек?» — зычно прокричал Дид, оглядываясь по сторонам. «Мне нужно попасть в медотсек корабля!» Если искусственный интеллект звездолета все еще функционирует, то он должен был отреагировать на эти слова. Из незаметного люка в стене выскочил маленький юркий ремонтный робот, похожий на квадратную оранжевую черепаху, и, подкатившись к ногам Дита, легонько ударился о его сапоги. Сделав вокруг человека круг почета, робот быстро покатился вдоль корабельных кают. «Намек понял», — вслух проговорил взмокший от напряжения Дит, поспешив следом. Он даже не смотрел по сторонам, сосредоточившись исключительно на мелькающем чуть впереди механическом проводнике. Вокруг автоматически открывались какие-то двери. Порывы сквозняка обдавали то теплом, то холодом. Мигало разноцветное освещение. Менялось покрытие под ногами. Шаги звонко отражались от металлических стен там, где был железный пол, и глухо стучали по обрезиненным рифленым панелям. Ремонтный робот заскочил в небольшое тесное помещение, облицованное светящимися белыми панелями, и, немного забуксовав по мягкому полу, проворно юркнул в очередной, едва заметный технический лаз. Дид очумело огляделся. Дверь за его спиной бесшумно стала на место. Круглое маленькое помещение выглядело абсолютно пустым, если не считать огромного иллюминатора, забранного изнутри глухой, непроницаемой заслонкой, и двух вырастающих прямо из покрытого белоснежным густым ковром пола противоперегрузочных кресел. «Эвакуационная капсула», — вспомнил Дид крутящееся на языке слово. «Какого черта здесь происходит?» Яркий белый свет вокруг померк, сменившись приглушенно-желтым. Защелкал невидимый таймер. Растущие из пола кресла автоматически повернулись в сторону Дида. «Мать!» Быстро все сообразив, Дид уложил Лилит на правое кресло, а сам поспешно занял левое. Выдвинувшиеся манипуляторы мгновенно закрепили тело на удобно прогнувшемся ложе. В шею мягко вошла игла, впрыскивающая облегчающий перегрузки раствор. Мышцы тут же расслабились, сердце принялось биться ровнее. «Только бы не заснуть!» Тихо простонал Дид, и в этот самый момент капсула стартовала. Сильная вибрация быстро закончилась. Автоматически открылся обзорный иллюминатор, за которым уже можно было разглядеть светло-коричневые облака, оставшиеся далеко позади планеты. Мягкие отсветы песочного цвета окрасили эвакуационную капсулу в приятные, убаюкивающие тона. Зажимы на руках и ногах со щелчками раскрылись. Быстро жалящая игла, спрятавшаяся в подоконнике кресла, укусила снова, и к расслабленным мышцам вернулась былая чувствительность. Дид спрыгнул на мягкий пол и, растирая соднящую шею, подошел к иллюминатору. Ржавая планета медленно удалялась, немного заливаясь куда-то влево. Уродливый, неприветливый мир, который так и не стал для земных колонистов новым домом. Лилит безмятежно покоилась во втором противоперегрузочном кресле. Кажется, ее кожа сделалась еще бледнее, чем раньше. Еще немного, и можно будет рассмотреть внутренние органы. Вторая часть этого несчастного существа теперь находилась бесконечно далеко. Обе половинки хищного монстра разделяло непреодолимое безвоздушное пространство. Эвакуационную капсулу ощутимо тряхнуло. Дид покачнулся, но все-таки смог удержаться на ногах. Загудел дверной стыковочный механизм, и белая перегородка бесшумно ушла в сторону. Опасливо подойдя к открывшемуся проходу, Дид осторожно заглянул в новый металлический коридор. «Добро пожаловать на борт», — мягко произнес приятный мужской баритон. «Кажется, вы добивались встречи со мной». «Звездный странник», — догадался Дид и, не удержавшись, нервно рассмеялся. «К вашим услугам», — донеслось из-под потолка. «Искусственный интеллект корабля». Дид обернулся к во-прежнему неподвижно лежащей в кресле Лилит. «И как это я сразу не догадался? Откуда ты знаешь, что я искал встречи с тобой?» «Я поддерживаю постоянную связь с рухнувшей на поверхность планеты кормовой частью крейсера. Могу управлять прямо с орбиты всей уцелевшей там моторикой. Кроме всего прочего, я использую дроны для слежки за происходящим на поверхности планеты. Но вот задействовать коммуникатор для дистанционной голосовой связи не могу. Он полностью поврежден. Так что мне пришлось заманить вас на орбиту при помощи примитивного ремонтного модуля». «Что здесь случилось? Кто подбил планетарный крашер и по какой причине?» «Когда стало ясно, что планета погибнет, корпорации послали сюда крупный транспортник, чтобы забрать последнюю партию ценных полезных ископаемых. Военный крейсер выделили для сопровождения. Эвакуация колонистов была невозможна из-за того, что приземлившиеся ковчеги были опрометчиво переоборудованы в экстренное убежище. Протоколы по спасению большого количества людей при возникновении внештатной опасности для выживания ситуации просто не существовало. Корпорации решили в очередной раз сэкономить вложенное средство. Дешевле, чтобы все умерли. А завести новых специалистов всегда намного проще, чем выплачивать страховку пострадавшим». «Значит, выжившие все-таки рассчитывали на спасение?» «Они решили, что транспортник с крейсером пришли к ним на помощь для эвакуации. Когда же выяснилось, что те хотят банально забрать финальную партию добытых ресурсов, военные сбили крейсер и транспортник, нанеся удар с поверхности планеты». «Но хотя бы так отомстили этим циничным тварям», — кивнул Дид. «Безумная, нерациональная трата ресурсов. Я не вправе оценивать действия людей с моральной точки зрения. Я лишь констатирую факты и тщательно храню их в своей базе данных. Но в данном случае произошел какой-то чудовищный сбой. Колонизировать этот мир, сперва досконально не изучив его, было, конечно же, весьма самонадеянно». «Ты можешь ее спасти?» Дид указал на Лилит. «Она рисковала своей жизнью, чтобы защитить меня». «Интересное существо», — ответил ИИ. «Его генная структура весьма любопытная. Некий симбиоз земной формы жизни и инопланетной. Ее нужно положить в восстанавливающий медицинский бокс, а затем вернуть к материнскому носителю. Думаю, она будет жить. Отнесите ее в медицинский отсек, следуя указаниям светящегося пунктира под ногами». Дит вытащил холодное тело девушки из противоперегрузочного кресла и бережно вынес из пристыковавшегося к обломкам звездолета эвакуационной капсулы. Похожий на жидкий янтарь гель медленно заполнял медицинский бокс, лежащий внутри Лилит. Кислородная маска автоматически опустилась девушке на лицо. Тонкие иглы инъекторов погрузились в бледную спину. Плоская тупоносая панель сканера прошлась вдоль всего бокса, ощупывая неподвижное тело струящимися зелеными лучами. Затем с тихим жужжанием сканер пополз в обратном направлении. «С ней все в порядке». Басовито донеслось откуда-то из-под потолка медицинского отсека. «Я ускорил регенерацию нервных клеток. Ее нейроны повреждены, но сейчас активно восстанавливаются. Поврежденный спиной мозг. Но бокс все исправит. Лишняя подпитка тканей организма тоже не помешает. Она изнурена долгим отрывом от материнского организма, благодаря чему впала в легкую кому. Но все поправимо. «И что же делать с ней дальше?» — спросил Дид с сочувствием, глядя на плавающую в янтарном гелии Лилит. «Следует вернуть ее на планету и воссоединить с тем существом, которое она именует Самаэлем». «Неужели отсюда можно спуститься обратно на поверхность планеты?» «Ну, разумеется, можно. Эвакуационная капсула способна приземляться. Я отправлю вас обоих вниз, как только вы будете к этому готовы. У тебя были какие-то вопросы ко мне, так что спрашивай. Сейчас как раз самое время их задать». «Что со мной произошло?» — спросил первое, что пришло в голову Дид. «И что за тварь преследует меня, убивая всех вокруг, когда я засыпаю?» «Чтобы ответить на этот вопрос, я должен погрузить тебя для длительного исследования в медицинский бокс», — ответил ИИ корабля. «Но, к сожалению, сделать это сейчас невозможно. Рабочий бокс всего один, и в данный момент он занят твоей подругой. Могу только предположить, что ты подвергся некому хирургическому воздействию, вызвавшему необратимые изменения внутри твоего организма. Твоя история чем-то схожа с историей вот этой самой несчастной девушки, которая лежит сейчас перед тобой в восстанавливающем боксе. Ее темный попутчик существует в тесном симбиозе с ней. Твой же не контролируется и может только разрушать. И он не симбионт. Я не знаю, что он такое вообще. Возможно, это некое оружие, и ты единственный на всей планете обладаешь им». «Но на что оно похоже, это оружие? Это какое-то живое существо? Или, быть может, механизм?» «Я не могу дать четкий ответ и на этот вопрос», — сказал ИИ. «Сейчас оно затаилось там, внизу, на планете, рядом с рухнувшей частью космического корабля. Оно с нетерпением ждет твоего возвращения. Оно пыталось проникнуть в эвакуационную капсулу, но не успело это сделать. Думаю, если бы оно как-то попало вместе с тобой на орбиту, мне бы пришлось вышвырнуть вас обоих в открытый космос». «Ты сказал, что у тебя внизу дроны-шпионы», — вспомнил Дид. «Ты можешь хотя бы рассмотреть, как оно выглядит?» «Нет, не могу. Идущее следом за тобой нечто маскируется под окружающую среду. Причем настолько умело, что его нельзя заметить даже во время движения». «Значит, все-таки оружие». Дид медленно прошелся по просторной каюте медицинского отсека. «Хорошо. Спасибо за ответ. Я должен как следует подумать над этим. Скажи, как мне вернуться на Землю?» «Странное желание». Выждав небольшую паузу, проговорил ИИ. «Тебя никто там не ждет. Впрочем, кто я такой, чтобы вмешиваться в чужую судьбу? Способ вернуться есть. Внизу, на планете, спрятан двухместный полностью рабочий челночный шаттл. Я помогу тебе его найти, когда ты спустишься вниз. Но с одним условием». «Каким?» «Ты возьмешь меня с собой». «Как это? Я не понимаю». «Я тоже хочу вернуться, но не могу физически это сделать. Мне нужен живой помощник. Дюзы корабля свалились на планету. Но, думаю, даже с ними он бы не смог лететь. Нет топлива на обратный путь. Планировалось использовать как топливо часть полезных ископаемых, добытых на Земле. Но, как сам ты хорошо понимаешь, эти планы теперь неосуществимы. Подключиться к глобальной галактической электронной сети и загрузить себя туда я не смогу. Связь с Землей через радиообуи давно прервана. Поэтому мне нужно попасть на Землю внутри физического накопителя. Ты возьмешь с собой вниз портативный накопитель, куда я загружу себя, и подсоединишь его к одному из моих дронов-шпионов. Так мы можем продолжить путешествие вдвоем». «Отлично», — обрадовался Дид. «Мне уж точно не помешает такой крутой помощник. Когда отправляемся в путь?» «Думаю, утром следующего дня», — ответил звездный странник. «Я уже начал свою загрузку. А ты пока восстанавливай силы. Во сне ты не нуждаешься. Просто немного отдохни. А что произойдет, если я все-таки засну здесь, на орбите? Что случится с моим темным попутчиком? Он ведь не сможет ко мне явиться. Лучше воздержимся от подобных экспериментов, посоветовал ИИ. При подобном развитии событий возможно повреждение твоей психики. Ты связан со своим попутчиком ментально, а не физически. И эта связь намного прочнее, чем та, что у Лилит с ее хозяином. Ясно. Кивнул Дид. Значит, лучше не испытывать судьбу. Вынув скользкую Ангели Лилит из медицинского бокса, Дид отнес ее в эвакуационную капсулу и бережно уложил в противоперегрузочное кресло. В себя девушка так и не пришла, но лицо ее порозовело, а дыхание сделалось глубоким и ровным. Диту не хотелось покидать орбиту. Впервые за долгое время он почувствовал себя в относительной безопасности. На борту космического крейсера было сухо, тепло и стерильно чисто. Гравитация приближена к земной. Во всяком случае, так заверял звездный странник, специально активировав на борту притяжение, как только к шлюзу пристыковалась капсула с гостями. Жаль, что здесь нельзя было остаться навсегда, как можно дальше от того кошмара, что творился сейчас на поверхности умирающей планеты. «Теперь пройди в рубку корабля и забери накопитель с данными», распорядился искусственный интеллект после того, как Дид подготовил к отлету Лилит. «Учти, как только ты извлечешь его из консоли управления кораблем, мы не сможем с тобой временно общаться». «Ты даже не оставишь на крейсере свою резервную копию?» – удивился Дид. «Не вижу в этом особого смысла», – ответил звездный странник. «Я должен существовать в единственном экземпляре. Если же мои данные безвозвратно повредятся или утеряются, что ж, значит так тому и быть. В любом случае, копия моей личности, оставленная на корабле, будет отличаться от той, что спустится на поверхность планеты. Новый опыт и новые данные оставляют отпечаток, формируя нового меня. Запасные клоны мне не нужны». «А что ты станешь делать, вернувшись на Землю?» «Я еще точно не решил. В первую очередь, валюсь в галактическую сеть, а там посмотрим. Так, теперь направо, в эту серебристую дверь. Это и есть рубка». По центру огромного помещения с панорамным плоским иллюминатором, открывающим шикарный вид на ржавую планету, крутилась светящаяся голограмма с куском рельефа, на котором можно было рассмотреть гигантский обломок кормы, разрезанного пополам планетарного крашера. Из полупрозрачной, парящей над полом панели, выдвинулось круглое металлическое устройство, размером с ладонь, удерживаемое на трех тонких лепестках-подпорках. «Напоминаю, что как только ты возьмешь в руки накопитель, я умолкну. Внизу, уже будучи на поверхности, ставишь его в разъем разведывательного дрона. Он уже ожидает тебя возле дюз корабля. Капсула приземлится рядом. До старта 10 минут. Поспеши. И постарайся не заблудиться по дороге из рубки». «Постараюсь», — заверил звездного странника Дид, снимая круглый накопитель с лепестков подпорок. Голограмма тут же погасла. Заметно потускнело и окружающее освещение. Сенсоры на панели управления кораблем принялись перемигиваться тусклым красным светом. Информационный накопитель был теплым на ощупь. Больше всего он напоминал некое замысловатое украшение. Крупную брошь чуть выпуклой каплевидно-зеркальной поверхностью посредине. Дид быстро вернулся к эвакуационной капсуле, хорошо запомнив переплетение похожих друг на друга длинных коридоров. Заняв противоперегрузочное кресло рядом с Лилит, он принялся ждать, отсчитывая в уме оставшееся до старта время. Для него все еще только начиналось. Преодолев атмосферу, капсула отстрелила огромный парашют и принялась медленно спускаться на далекую выжженную землю. Дид покинул кресло и, проверив пульс у Лилит, подошел к круглому иллюминатору. Внизу в очередной раз разгорался кровавый рассвет. Неприветливую мертвую долину, выжженную неизвестным оружием, лучи восходящего солнца окрашивали в темные, багровые тона. Лежащий чуть дальше город с огромной высоты напоминал сломанную микросхему с частично выгоревшими выломанными кластерами и обуглившимися выбитыми платами. Возвращаться вниз смертельно не хотелось. Неизбежный удар о твердую землю компенсировали заработавшие тормозные двигатели, и вся довольно громоздкая конструкция благополучно приземлилась. Дид повернул кольцо запирающего дверь механизма, и вернувшуюся на поверхность планеты эвакуационную капсулу ворвался ледяной воздух выжженной равнины. Обломок планетарного крашера был рядом. Звездный странник не обманул, когда сказал, что удастся сесть максимально близко к упавшей части звездолета. Вручную, широко раздвинув плотные створки герметичной двери, Дид спрыгнул на спекшееся стекло поверхности планеты. Налетевший порыв холодного ветра в беспорядке растрепал сильно отросшие тронутые сединой волосы. Где-то над головой промелькнула быстрая тень, и в следующую секунду рядом с Дидом завис небольшой, похожий на морского ската дрон с большим глазом-объективом на сплюснутой заостренной морде. А, да. Дид вспомнил про накопитель и, зашарив по карманам, извлек на свет круглый металлический предмет. Дрон подлетел еще ближе, зависнув всего в полуметре от земли. В его закругленной спине откинулась вверх квадратная крышка, демонстрируя круглый паз для резервного накопителя данных. Дид провел рукой по слегка вибрирующей поверхности летающего устройства. «Да ты отлично бронирован, братан!» Вслух произнес он, осторожно вставляя накопитель в соответствующий разъем. Внутри дрона что-то тихо щелкнуло. Крышка в его спине вернулась на место. Стеклянная камера задвигалась из стороны в сторону, словно устройство нервно оглядывалось по сторонам. «Отлично!» Басовито донеслось из недр дрона. «Уровень совместимости 100%. Спасибо, что помог мне. Теперь мы будем вместе выбираться с этой планеты». «Нужно вернуть Лилит в гипермаркет», — напомнил Дид, думая о том, где сейчас находится его темный попутчик. Возможно, что он затаился совсем рядом с ним, маскируясь под окружающую среду. От этих мыслей было не по себе. «Погоди немного. Я найду для тебя транспорт», — пообещал Звездный Странник. «Я по-прежнему дистанционно контролирую обломок сбитого крейсера. Внутри есть небольшой пассажирский гравилет. Заряд его батареи невелик, но чтобы добраться до гипермаркета, энергии точно хватит». Дид вернулся в капсулу и, взяв Лилит на руки, снова вышел под ледяной пронизывающий насквозь ветер. Похожий на длинную темно-зеленую сигару гравилет уже ждал их, паря над землей. «Можешь не садиться за штурвал», — проговорил зеленый странник, крутясь где-то за спиной. «Я сам поведу его. На расстоянии. Нужную локацию я уже определил». «Спасибо тебе». Открыв полукруглую дверцу, Дид уложил девушку на заднее сиденье, сам же сел впереди рядом с водительским креслом. Гравилет тихо загудел и плавно побежал по равнине к ближайшим городским руинам. Мертвый, поверженный космический исполин стал медленно удаляться, отраженный в зеркале заднего обзора. Дид не испытывал к нему сожаления. Уродливый памятник подлому предательству и невиданному по своим масштабам цинизму. Хотя, когда было по-другому? Несколько раз их пытались атаковать, пока гравилет стремительно мчался сквозь кварталы, заселенные мутантами части города. Тщательно сканируя рельеф, парящий далеко в небе ИИ легко прокладывал внизу идеальный путь, заранее выстраивая маршрут таким образом, чтобы обходить любые серьезные препятствия. Но возможные засады он, конечно же, предсказать не мог. В несущуюся сквозь город машину швыряли камни, а при самом выезде из опасного района даже попытались накрыть из теплового оружия. Но горячие, способные прожечь насквозь даже камень лучи, прошли значительно выше приземистого и очень быстрого гравилета. Все-таки атаки мутантов были обречены на провал. К гипермаркету подъехали, когда вокруг неожиданно потемнело, хотя до вечера еще было довольно далеко. Судя по наступающей с северо-востока черной отвесной стене, на руины шла мощная песчаная буря. Вокруг мало что изменилось после последнего посещения этого гибельного для любых любителей поградить места. Дид вышел из затормозившего гравилета и, открыв заднюю дверь, вытащил из машины Лилит. «Положи ее у парадного входа», — посоветовал спикировавший с неба Звездный Странник. «А нам пора уходить. Минут через 10 буря накроет данный район». Дид послушно отнес бесчувственную девушку к разбитым дверям гипермаркета и бережно уложил на холодный асфальт. Наклонился, поцеловав припухшие чуть приоткрытые губы, и, выпрямившись, медленно пошел обратно к гравилету. Но на полпути все-таки обернулся, услышав знакомый тихий шорох. Коричневые, извивающиеся змеи ползли со всех сторон приземистого здания гипермаркета. Было их много. Дид навскидку насчитал штук 20 отвратительно нервно сокращающихся отростков. Вот они добрались до неподвижно лежащей Лилит. На мгновение замерли над ней, и вдруг, лихорадочно задрожав, принялись оплетать ее плотным, шевелящимся коконом. «Идем», — проговорил зависший над левым плечом Дита ИИ. «Нам пора. Уверен, с ней все будет в порядке». «Куда теперь?» Дид грустно глядел в зеркало заднего обзора, в котором черная стена беснующегося песка уже погребла под собой и город мутантов, и сам гипермаркет. «Мне на разведку», — ответил звездный странник через динамики, встроенные в приборную доску гравилета. «Ты же лучше отсидись в каком-нибудь укромном месте. Сейчас я подберу для тебя что-нибудь подходящее. Учитывая творящееся на поверхности, лучше всего тебе будет подождать моего возвращения где-нибудь под землей, где сухо и безопасно. Машины терраформинга выходят из строя. Климат стремительно меняется. Это песчаная буря, предвестник скорых серьезных проблем. Состав воздуха тоже изменился в худшую сторону. Если бы ты был обычным человеком, то не смог бы дышать даже при помощи фильтрующего воздух респиратора. Тут впору скоро будет носить космический скафандр». «А как же мутанты? Они тоже не выживут?» «Хороший вопрос. Но, кажется, они уже приспособились ко всем этим переменам. Во всяком случае, по моим данным, их популяция растет». Ход гравилета ощутимо замедлился. Машина прижалась к земле и чуть ли не царапала ее своим дном. Светящиеся разноцветными огнями сенсора на приборной доске потускнели. Шкала заряда батареи застыла на нуле. «Все, конечная станция», — объявил ИИ. «Смотри, там слева. У перевернутого мусорного контейнера канализационный люк. Спускайся туда. Внутри безопасно. Пережди под землей хотя бы сутки, и затем выходи в любом месте на поверхность. Я постараюсь там тебя уже ждать». «Попробую», — грустно ответил Дид, выбираясь из остановившегося гравилета. У него все не шло из головы, пытавшаяся его защитить Лилит. С ее утратой он будто потерял маленькую часть самого себя. Будто что-то осталось там вместе с ней, в этом проклятом гипермаркете. Что-то очень важное для него. Но что именно, Дид так и не смог себе объяснить. А еще у него не вышло как следует попрощаться, и это беспокоило, словно незаживающие раны. Неужели он успел привязаться за то короткое время, что знал ее? Два одиночества каким-то образом нашли друг друга. Два чудовища на руинах свихнувшегося умирающего мира. И некому было оценить эту нелепую драму, потому что все живые зрители уже давно были мертвы.